Трагедия Памелы затянула петлю на шее ее отца. Ник посмотрел на безжизненное тело Ренара, потом на отца Памелы и не почувствовал ничего, кроме глубокой, щемящей печали. Виктор сидел тихо, как мышка, возле двери во владение Маркуса. Маркус дал ему задание, и он прилежно считал, что голоса, доносившиеся снизу, заставили его выйти из своей комнаты. Теперь в доме снова воцарилась тишина. Но эта тишина не давала Виктору белого ощущения, как это бывало всегда. Красное мельтешило вокруг его мозга, словно рой назойливых мух. Мама не спала, как Маркус думал. Она ушла. Она была их матерью. Но иногда она ею не была. Виктор пытался сказать об этом Маркусу, но брат его не услышал. Виктор стоял прямо за дверью и смотрел в комнату. Он чувствовал, как мимо него текло время, как делает очередной поворот земля под ногами. Маркус лежал на полу возле секретной двери. Спит и в то же время не спит. Маркус перестал существовать. Его глаза были открыты, но он не видел Виктора. Его рубашка стала совсем красной от крови. Очень красная. Виктор неуверенно вошел в комнату, не глядя на других людей. Он встал на колени рядом с Маркусом, коснулся пальцами крови, но не дотронулся до дыр в груди. Дыры — это всегда плохо. Там бактерии, личинки. Красные дыры — это очень плохо. — Не сейчас, Маркус, — нежно сказал Виктор. — Выход не сейчас. Маркус не пошевелился. Виктор пытался рассказать ему о матери и женщине, Элейн и Памеле и Анне, но Маркус его не услышал. Сегодня вечером он хотел рассказать ему о мужчине, который ждет. Но Маркус его не услышал. Очень, очень красное. «Не сейчас, Маркус», — прошептал Виктор. «Выход не сейчас». Медленно он поднял руку, снял с себя маску из перьев и положил ее на лицо брата. Ник с тяжелым сердцем наблюдал за печальным странным ритуалом. Он впервые подумал о том, где же пропадает мать Ренара, почему она не прибежала на звук выстрела. И тут раздался рев мотора мощной машины. Ник рванулся к выходу из дома, а потом побежал, когда металл ударился о металл. Около дома Кадиллак протаранил Вольво архитектора. Когда Ник вышел на веранду, дверца автомобиля открылась, и водитель вывалился на лужайку. Ник спрыгнул на землю и пустился бежать. Знакомая волна страха обрушилась на него, когда он увидел голубую форму и гриву темных волос. «Туанетта!» — закричал он, преодолевая последние несколько шагов. Он рухнул на землю рядом с ней, взял дрожащими руками ее лицо, попытался нащупать пульс на шее, читая про себя молитву. Аня открыла глаза и посмотрела на него. «Ник, как приятно в последний раз увидеть его! И не важно, что он ей только мерещится!» «Дол!» — словно во сне прошептала Аня. Ее тело сотрясла судорога. «Дол!» — убила Памелу. «И меня она тоже убила!» Глава 49. Анне оказалась между жизнью и смертью, где сходились тьма и свет, звук и тишина. Она задержалась там, переходя из одного мира в другой и обратно. Аня видела выцветший спокойный ландшафт, последствия страшной катастрофы. На земле лежат тела, над ними нависло тяжелое мрачное небо, и все освещено сумрачным светом ночного кошмара. Там была Памела и Дол Ренар и Маркус. Их души возносились над ними, словно дым от угасающего костра, и плыли над залитым кровью полом. Анни стояла с краю и наблюдала за ними. — Там холодно? — шепотом спросил Фуркейт. — Где? — В стране теней. Ник осторожно коснулся ее волос, нежно провел кончиками пальцев по щеке. — Не оставляй меня, Туанетта! — прошептал он, и его темные глаза наполнились печалью. — Я так долго был одинок. Анни протянула к нему руки, но не смогла дотянуться. И когда она почувствовала, что ее затягивает все глубже, заставляя пересечь черту между жизнью и смертью, паника охватила ее. Она не верила, что у нее хватит сил, чтобы вырваться. Она так ослабела, так устала, но ей не хотелось умирать. Она не готова была умереть. Ее начала засасывать темнота,